Стар я уже, княже, и если Господь приберет меня к себе, то такова его воля. А мужики мои решили на сходе со мною остаться, да и другие сюда пришли, из полуденных деревень. Вот только баб и ребятишек в крепость отправили. Любеж же оказался городком с каменным храмом и большой площадью перед ним. Стена вокруг него была, хоть и деревянная, но всяко повыше, чем в бельдяшках, и с тремя башнями. Но в городе, равно как и в окружающих его деревнях и хуторах, не оказалось ни души. Я приказал ребятам заночевать в домах, и теплее, и удобнее. А на следующее утро мы подошли к той самой развязке. Подумав, я направил третью роту с обозом в Курск, а сам решил прогуляться со второй ротой чуть правее, в направлении Городинской сторожи, посмотреть, как там. Зря, как оказалось, если первое село, которое мы прошли, было заброшено, но не тронуто, то второе сгорело дотла, причем, судя по всему, день или два назад. Ничего уже не тлело, но отчетливо пахло горелым. У пожарищ лежали четыре трупа, изрубленные и обглоданные дикими животными, три мужских и один детский. По моему приказу, мы вырыли яму, благо земля не промерзла, и захоронили их, после чего водрузили на могиле крест. Я увидел, как посмурнели лица моих ребят, хотя еще недавно для половины из них сельские жители были не более чем холопы. «Что скажешь, полковниче?» – вопросил подъехавший ко мне лейтенант Пожарский. «Пойдем уж в Курск». Мы повернули по еле заметному проселку на юго-восток, но не успели пройти и двух километров, как из находившейся рядом небольшой дубравы послышался истошный женский крик. 2. Крымско-польское братство. Признаюсь, если бы командовал операцией американский поборник демократии и прав человека в моем лице, мы бы просто расстреляли в этой дубраве все, что движется и шевелится. Но, как известно, бодливой корове Господь рогов не дает. По Сашиному приказу, большая часть ребят пошла в обход, благо рощица была небольшая, а взвод под номинальным моим командованием, хотя на самом деле их вел лейтенант Пожарский, пошел по тропинке меж дубов. Метрах всего в 20 тропинка вышла на полянку, где мы увидели такую картинку: с десяток молодых женщин жались друг к другу у двух шалашей. Их держала дюжина татар, громко хохоча, и двое как раз срывали одежду с двух девушек помоложе, а чуть подальше стояли еще двое крымчаков с двумя десятками стреноженных лошадей. К некоторым были приторочены какие-то тюки, вероятно, добыча. Когда мы вдруг появились из-за деревьев, эти две девушки были уже обнажены, но плодами своих трудов неправедных пришельцы насладиться не успели. Два выстрела, и один повалился с простреленной башкой, а другой корчился на земле в агонии. Другие выпустили женщин и побежали. Такое впечатление, что им и в голову не пришло, что женщинами можно было бы воспользоваться, как живым щитом. Для них крестьянки были быдлом, и они почему-то думали, что для нас точно так же. Еще несколько выстрелов, и пятеро супостатов валяются на земле, а остальных повязали ребята, которые обошли дубраву. Шестерых оставшихся в живых заставили тут же копать могилу для себя и для того парня. Сейчас не время для гуманизма, оставь этих в живых, опять пойдут угонять наших людей в полон. Один, впрочем, сказал по-польски, что копать не будет, мол, это дело холопов. Его сразу же повесили, несмотря на истошные крики. Бинт же копал. Другие сразу начали работать не в пример живее, ведь для них быть повешенным означало, согласно Корану, не попасть в рай. А вот последнего, в одежде побогаче, привели ко мне. Тот начал плакаться на таком же ломаном польском, мол, они не виноваты, это все поляки. «Катерзы палацы?» – спросил я. «Какие, блин, поляки?» «Там, а ясновельможные пани, в лесу, утекли, когда вас увидели. Они нами командовали. Интересно, рощица крохотная, меньше, чем 200 на 200 метров, где это они могли оказаться?» «Ты кто такой?» «Юзбаши Мустафа ибн Джемиль, ясновельможные пани. Не вешайте меня, я все расскажу. Где эти поляки?» «Не знаю, побежали вон туда», и он показал на юг. И вдруг я услышал мальчишеский голос. «Княже, вон они, на том дубе». «Да, двое их там». Голоса я узнал. Один был Мишка Скопин-Шуйский, другой Андрей Мышкин. Те самые, кому я совсем недавно вручал медаль за успехи и прилежание. Вот только что они делали здесь, в 500 с лишним километрах от Измайлова, но, как говорится по-английски, «First things first». Дерево потрясли, из дуба упали не только желуди, вниз брякнулись два польских пана, у которых отобрали сабли, а самим им связали руки за спиной. Первый стал по-немецки орать, что он, мол, граф Потоцкий и не дело быдло ему указывать. Но, получивший несколько ударов плетью, ясновельможный пан вдруг поменял пластинку и сказал, что все расскажет, только не надо его бить. Заставили обоих, равно как и Ибн Джемиля, помочь прочим и европейцам крымско-татарского разлива копать. Допросить их, подумал я, еще успеем. Тем временем, я подошел к женщинам. Две, которых оголили татары, уже успели натянуть на себя хоть и в порванную, но одежду. Оказалось, они все были из села Черницына и бежали в Курск при приближении Орды. Жизнь там была не сладкой, ютиться пришлось в землянках, еды и даже воды было мало, и, когда два дня подряд татар не было видно, они решили, что те ушли, и уговорили мужей своих вернуться в село. Вечером появились, откуда ни возьмись, крымчаки. Деревню сожгли и разграбили, убив тех, кто пытался сопротивляться, и детей помоложе, а остальных угнали в полон. А дамы как раз занимались на ручье стиркой и смогли бежать в лес. Крымчаки тогда ушли, а сегодня с утра вновь появились и нашли их убежище. «Ничего, девоньки, не бойтесь, не дадим вас в обиду», — сказал я и приказал. «Татарскую свинью ко мне». Саша привел Ибн Джемиля, смотревшего на меня с умилительным выражением лица. «Рассказывай, скотина, не вешайте меня, ясновельможный пане, не вешайте, нам это нельзя. Другую смерть надо еще заслужить. Рассказывай». И он рассказал. Оказалось, что атака на Курск была отвлекающим маневром, и сюда пришли около 10 тысяч, но почти 600 человек они потеряли при двух попытках штурма города, после чего, согласно плану, большая часть их ушла на Чернигов. «А сколько вас осталось?» «Лишь около 3000, ясновельможные пани». «Интересно», — подумал я, — «для них это лишь 3000, у нас в Курске даже с нашими ребятами столько не наберется. А что с остальными, эфендим?» «Тогда уж мирза», — усмехнулся я. Ибн Джемиль, услышав это, побледнел, но выдавил из себя: «Мирзам, простите великодушно, не знал, что пан есть князь. Другие наши люди ушли на юг, чтобы подумали, что поход закончился. Но вместо этого они идут по северу владений Речи Посполитой на Чернигов». Я сделал знак, и один из наших отвел Ибн Джемиля к уже выкопанной яме, взял татарскую саблю и отрубил ему голову. То же он сделал с другими копальщиками, всеми, кроме Потоцкого, которого притащили к нам. В воздухе стоял устойчивый запах мочи и кала, а спереди у поляка виднелось огромное мокрое пятно. Поляк рассказал примерно то же самое. Атака на Курск была всего лишь отвлекающим маневром, а настоящей целью были Чернигов и затем Смоленск. «Ну что ж», — сказал я, — «спасибо. Не будь ты убийцей и насильником, я б тебя пощадил. А так, Герр Потоцкий, ауф видерзин, они же быдло, эти русские», — закричал тот, после чего я сказал: «Повесить? Нет, я дворянин». «Ты не дворянин, ты убийца, насильник и преступник». После того, как Потоцкого бросили в яму и ребята ее засыпали, я сказал Саше: «Надо бы на Чернигов, и поскорее». «Именно так, но сначала в Курск. Если татары ушли, либо подкрепление пришло, то можно уже завтра на пути в Ледали на Чернигов. Кстати, у нас есть место для девушек на восках, найдется. Тогда вперед». Еще через час мы увидели бревенчатые стены Курска, расположившегося на холмах у слияния рек Тускари и Кура. А еще через полчаса я оказался пред светлыми очами самого Андрея Васильевича Замыцкого, курского воеводы. «Здрав буди, княже, написал мне про тебя государь, да и люди твои поведали много». «Здрав буди, воевода». И я поведал ему про то, что мы узнали в Дубраве. Тот задумался. «Весточка пришла, завтра полк из Тулы должен прийти, так что можешь пойти в Чернигов, княже, с твоими людьми». «А где татары? Крымчаки-то? Пойдем, сам увидишь». Было около 3 часов дня. На той стороне речки Кур, где-то в километре, находился лагерь, состоявший из нескольких сотен шатров. Посередине его были несколько шатров побогаче, один из них горел изумрудом в лучах вечернего зеленоватого солнца, а между лагерем и нами сгрудились шалаши, где, судя по всему, татары держали полон. Сам лагерь, по словам Замыцкого, был вне досягаемости крепостных пушек. Любой обстрел пришелся бы по своим. Конечно, из миномета можно было бы попасть по супостатам, но точность их была относительно невелика. А вот из наших 75-миллиметровок другое дело. Жаль, не получится заранее вывести на позиции снайперов, подумал я, но за неимением гербовой пишем на простой. «Постой-ка, брат Мирза, артиллеристы наши оказались на высоте. Первый залп обоих орудий попал по соседним шатрам, лишь немного менее богатым. А вот во второй раз оба выстрела попали точнёхонько в изумрудный. Третий залп разбил два других рядышком. И, наконец, один из снарядов четвертого залпа попал, судя по всему, в пороховой склад. Огромный взрыв разметал несколько палаток и поджег все вокруг. Из шатров в панике побежали люди, а спереди, там, где были полоняне, началось какое-то движение. Эх, лишь бы не поубивали их, чтобы отомстить за Гу, Пашу, или как зовут ту сволочь, которая сидела в изумрудном шатре. «Вперед!» — закричал Саша, и конный эскадрон бросился на врага, а рядом с ним — единственная конная сотня гарнизона. За ними бежали наши пехотинцы, и я в том числе. Через кур кто-то, вероятно, сами же татары, положили несколько планок, так что получилось даже не замочить ног. И, когда мы прибежали, оказалось, что, когда охранники пришли убивать полонян, мужики-куряне бросились на них, поубивали их и забрали оружие, после чего напали на убегающих степняков. Впрочем, когда прибыл я, все было кончено. Те, кто не успел убежать, стояли на коленях, бросив оружие. В тот день мы взяли около 800 пленных, а при обстрелах погибли еще не менее 200 незваных гостей. Кроме того, мы захватили весьма богатую добычу, от пушек и ружей, часть из которых были новыми, немецкими, судя по всему, переданными татарам-поляками, и до золота, серебра и кое-каких писем, большей частью арабской вязью. Впрочем, поискав немного, мы обнаружили несколько бумаг на польском, и одна из них подробно описывала диспозицию русского воинства и при этом ссылалась на письмо от некого князя Бильского, что меня опечалило, но не удивило. 3. Стоять стези в Путивль. Передо мной высились грозные каменные стены Путивльской крепости. Для меня Путивль – не просто место на карте. Там родилась моя прабабушка, Евгения Михайловна, к которой мы с родителями время от времени ездили. И мне запомнилось, что для нее величайшим преступлением советской власти была передача Путивля Украине в 1925 году. «Какие мы малороссы!» – громогласно вопрошала она. «Мы куряне, и всегда ими были. Вот только фамилия у нее была вполне украинской – Самойленко. Впрочем, на стене у нее, рядом с портретами царской семьи и других людей, которых бабушка уважала, веселый портрет пожилого человека с бородкой. Позже, когда я читал историю Великой Отечественной войны, немало книг по которой было и у моих родителей, я узнал, что это был Сидор Ковпак. Как и бабушка-женя, он был уроженцем Путивля и, тем не менее, считал себя украинцем. Есть и более мрачная страница в нашей истории, связанная с этим городом. В ноябре 1604-го, когда, в результате поражения под Новгородом Северским, поход Лжедмитрия практически выдохся, не успев как следует начаться, Путивль сам неожиданно ему сдался. Городская казна позволила самозванцу продолжать боевые действия. Далее, когда его разбило войско Василия Шуйского, Лжедмитрий обосновался в Путивле и, дождавшись смерти Бориса, пошел на Москву. Надеюсь, конечно, что этого всего мы сможем не допустить. А еще в воскресной школе мы проходили слово о полку Игореве, которое мы читали в переводе, но желающим был выдан и древнерусский текст. И мне запомнилось «Стоять стези в Путивль», «Стоят знамена в Путивле». Вот и сейчас над надвратной башней гордо развивалось алое русское знамя. Триколор впервые появится только при Алексее Михайловиче, или не появится, ведь теперь неизвестно, какая династия будет править Россией будущего. А триколор не пропадет, именно он является флагом Русской Америки. Конечно, красный флаг для более старших поколений эмигрантов, как красная тряпка для быка. Но мне теперешний флаг нравился. Во-первых, его использовали с древних времен. До сих пор помню, как я спросил у учителя воскресной школы, почему флаги на иконе «Битва новгородцев с суздальцами» красные с обеих сторон, а она не знала, что сказать. Ну и, во-вторых, на том иконописном флаге изображены были не звезда с серпом и молотом, а солнце, а на теперешнем – святой Георгий, поражающий копьем змея. Так что я ничего против теперешнего стяга не имею, разве что детям в школе будет сложно его перерисовывать. Шли мы из Курска уже 4 дня, значит, сегодня было 29 октября, или 19 по старому стилю. Отправились мы в путь на следующее же утро после памятного боя при Курске, точнее, не боя, а избиения тех, кто пришел на нашу землю, чтобы сеять на ней смерть и разорение, и, захватив людей и разграбив их имущество, уйти к себе в Бахчисарай или Кафу, теперешнюю Феодосию, которая по тем временам была, вероятно, самым крупных рынков рабов в Европе. Вот только почти все из тех, кого мы захватили у Курска, уже мертвы, разве что дюжины две крымчаков познатнее дожидаются выкупа в Курске. Живых же поляков мы в том бою не захватили, были они там, куда же без них, но именно в их шатер угодил первый снаряд. А вот полонян оказалось более тысячи. Курян среди них было от силы человек 50. Остальные были с Полтавщины, с территории под властью Речи Посполитой, через которую прошли татары. Как рассказал один из пленников, им поляки разрешали грабить местное сельское население, кроме местной знати и униатского духовенства. До сих пор помню, как женщины рыдали и пытались целовать мои руки, и как мужчины кланялись нам в пояс и становились на колени перед нами. Но тогда у нас были другие заботы, нужно было сообщить Замыцкому о том, что мы сумели захватить, и особенно о бумагах. По дороге туда я вдруг увидел странно знакомую девушку, которая, в отличие от южанок, не встала передо мной на колени, но, поклонившись, сказала: «Княже, помятаешь меня, меня Еленка зовут, Иванова дочь, ты меня и товарку мою, Анфиску, от поругания спас, век тебе не забуду». Я попытался что-то проблеять, типа на моем месте так поступил бы любой, но она, к моему счастью, продолжала: «Княже, Христом Богом молю, возьми нас с Анфиской к себе, хоть в услужение, ведь никто нас теперь замуж не возьмет, да и одни мы совсем, родителей наших нехристи убили». «Ладно», — сказал я, приняв внезапное решение, — «поедете завтра с моими ребятами в Измайлово, это имение мое под Москвой, вот только придется вам грамоте учиться, иначе не берем». «Господине мой, да кто же нас грамоте-то учить будет? Парубков наших в приходскую школу посылают, есть она, была, при храме, а девкам, бают, зачем грамота? Нам детей нянчить да еду варить, у нас все должны уметь читать и писать, и школа у нас есть. А если кто дар Божий имеет и прилежность покажет, того мы и разным другим наукам обучим. А про девок, вот царевна наша, Ксения Борисовна, такого ума, что мужики позавидуют. Так она же царевна, и мама моя тоже такой была, и супруга моя». При последних словах, она чуть поскушнела, но все равно вымолвила: «Добро, княже, попробую я, и спроси у Анфисы, и у других женщин, мы всех возьмем, кто учиться согласится. Придешь потом, сейчас мне к воеводе надо». Замыцкий обнял меня и расцеловал: «Княже, спаси тебя и твоих, Господи. Андрею, вот какое дело», и я рассказал ему про добычу. Узнав про письмо, он лишь сказал: «Государю надобно сообщить про то, княже, завтра с утра пошлю гонцов». «Добро, Андрею, вот только сообщу ему я сам, сегодня же вечером. Слыхал, небось, есть у нас такое устройство, рация». Замыцкий кивнул: «Ведь мои люди уже держали связь со мной», и я продолжил: «Но гонцов все едино послать надобно, ведь у нашего царя суд праведный». Я чуть не добавил, не как у Иоанна, но вспомнил, что именно Иван Грозный ввел судебник с намного более справедливыми законами, чем те, которые царили в Западной Европе. Но Андрей лишь поклонился. Вместо этого, я сказал: «И еще, нужны нам еще будут воски, ведь мы возьмем с собой некоторых из спасенных, да и кое-кого нужно будет домой отправить, недоросли, кои тайно с нами ушли. Княже, есть у меня воски, тебе отдам, а себе еще срабим, людишки для сего есть. И оставлю я тебе человека с такой же рацией, чтобы, ежели что, ты мог бы с нами связаться, либо мы с тобой». Пока опасность не миновала окончательно, у штабной палатки меня ждала Елена: «Княже, все наши к тебе пойдут, да из черкасов многие к тебе просятся». «Сколько?» «Да нечто я считать умею, сотни полторы или две, а то и больше». «Добро», — сказал я со вздохом, решив, впрочем, что люди нам нужны и для Америки, и для Невского устья. «А ты рассказала им про учение?» «Поведала. Сначала почти все хотели, а потом вот только эти и остались. Другие здесь жить хотят, бают, к ляхам не вернутся». Пришлось идти обратно к Замыцкому и договариваться о дополнительных восках и о новом населении. Он против ничего не имел, все равно, по его словам, к югу от Курска живут пока немногие, пусть там деревни строят. Тем более, зерна захватили у крымчаков немерено, так что судить его черкасам можно будет. Я рассказал ему о том, что лето следующее холодное и короткое будет, и что мало что вырастет. Приезжал гонец к нам от государя, еще на Ивана Купалу. Мы и распорядились, чтобы зерно к нам свозили, и чтобы грибы сушили и рыбу ловили и вялили. Вон там у нас амбары, да и в коренной пустыне и в других монастырях, по благословению святейшего, тоже заготовили. В церквах божьих тоже зачитывали послание от патриарха. И знают мужики, чтоб не сеяли. Но ты прав, черкасам об это сказать надо будет. Княже, Алексею, а ты не ведаешь, когда сеять-то можно будет. В следующем году в июле озимые, в середине августа уже снег выпадет и морозы ударит. А яровые, только через год, да и то понемногу. Вот через 2 года опять потеплеет. И все тебе ведомо, я бы подумал, что ты колдун, да святейший тебе верит. На следующее утро, когда небо на востоке зазеленело, я оставил обоих мальцов и 4 своих людей, 3 для организации каравана, 1 с рацией, а сам со своим куцым полком ушел на запад. Надо было поспешать, ведь татары уже ушли на запад, и нам нужно было кровь из носа как можно скорее подойти к Чернигову по укрепленной южной границе Русского царства. Марш почти в 400 километров, 8-10 дней, если не случится ничего непредвиденного. Татарам, наверное, понадобится дольше, ведь они при всем желании не смогут ни остановиться и ни пограбить. Но у них и фора как минимум в неделю. К вечеру 2-го дня мы добрались до городецкой сторожни, крепости, построенной на месте древнего Ольгова. К нашему удивлению, она, в отличие от более северного Любежа, сумела продержаться несмотря на то, что гарнизон ее составлял всего 100 человек, и ни единого ствола артиллерии. Крымчаки пробовали взять ее штурмом и даже сумели проломить тараном ворота, но мужики из окрестных деревень пришли на подмогу и вилами и топорами выбили татар за территорию. Как мне рассказал Фома Еремин, местный сотник, 2-го штурма они могли не пережить уже из-за разбитых ворот, но гости неожиданно снялись и ушли на юго-запад. А на 3-й день, 17 октября по старому стилю, а 27-го по новому, перед нами показались стены Рыльска. Крепость была почти такая же массивная, как в Курске, и, как мне рассказал местный воевода, князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский, крымчаков они ни разу не видели. А вот черкасов прибыло великое множество, не менее 1500. Все они рассказывали ужасы про татар, и никто не хотел возвращаться. Борис Михайлович дозволил им селиться к югу от Рыльска, когда опасность татарского набега пройдет. Самой большой проблемой было то, что зерна у них было немного, но вот живности они пригнали не так уж и мало. В Путивле же беженцев было не менее 3000. Впрочем, сам город был всяко побольше, и, к тому же, здесь стоял полноценный полк. Между Путивлем и Черниговым больше крепости не было, а полякам, контролировавшим земли к югу, никто не доверял. Так нам разъяснил местный воевода, Борис Петрович Татев, который к тому же оказался и дядей Мишки Скопина-Шуйского. Я даже где-то пожалел, что отправил стервеца обратно, но Татев нас принял очень хорошо, накормил моих людей и дал нам возможность помыться в бане. Уговаривал нас вначале остаться еще на денек, но я рассказал ему про Чернигов и про то, что нам срочно туда надо. Тот, подумав, сказал мне: «Княже, не подобается мне сие, ведь крымчаки никогда ранее осенью в походы не ходили. Холодно, скоро и морозы ударит, а они, дети полуденных степей, им сие незвычайно, да и переправляются они через реки вплавь на конях, так что чудно все это, не иначе, как ты прав, заодно они с поляками, а, значит, и через Десну либо они, либо ляхи перейти могут, посему пошлю я с тобой, княже, сотню в Сосницу, что на Десне, граница-то по сейму и Десне идет, а к полудню уже ляжские волости, заодно переправу тебе обеспечит, а оттуда до Чернигова тебе токмо 2 дневных перехода останутся. 4. Под Соснами. Надеюсь, еще свидимся», — улыбнулся я Иоанникию Морозову, командиру сотни, остававшейся в Соснице. Тот низко поклонился. «Дай тебе Господь здоровья, княже, и про сына не забудь». По дороге из Путивля мы с ним сдружились настолько, насколько позволяли сословные различия. Он был не из бояр Морозовых, а из провинциального дворянского рода, потому и засиделся в сотниках. Зато он служил в этих местах уже 3 года, и лично участвовал в отражении польского вторжения в 98-м году. По дороге из Путивля он показал мне пепелища некоторых деревень, сожженных цивилизованным юго-западным соседом и до сих пор не восстановленных. С южной стороны сейма мы увидели недавно построенный дубовый замок с небольшим посадом вокруг него. Как мне сказал Иоанникий, это был Батурин. По словам Иоанникия, Построен он был четверть века назад и назван в честь тогдашнего короля Речи Посполитой, венгра Стефана Батория. После его смерти замок захерел, а местные жители потихоньку перебирались на север через Сейм. Ручеек беглецов превратился в бурный поток после Брестской унии 1596 года, и в посаде оставалось не более двух десятков человек, принявших унию. Дело было не только в неприятии униатства. В русских землях, как правило, у крестьян было намного больше свободы, чем в Речи Посполитой. В данный момент крепостное право на Руси не было повсеместно распространено, и даже там, где оно существовало, оно практически всегда было в форме оброка, либо зерном и другим продовольствием, либо деньгами. В Польше же повсеместно существовала панщина, как они называли барщину, и помещики располагали правом жизни и смерти над крестьянами. В январе 98 года неожиданно умер царь Федор Иоаннович, не оставив ни наследника, ни завещания, после чего в Москве началась борьба за царство. В марте поляки неожиданно прислали крупный отряд в Батурин, а в мае прислали посла в Путивль и потребовали все земли между Сеймом и Десной к западу от Путивля и Глухова, и, не дожидаясь отказа, перешли через Сейм и продвинулись к Десне. Но удар русской рати из Путивля и одновременно взятие Батурина заставили поляков просить перемирия. Если бы в Москве на тот момент был царь, то, скорее всего, русские полки пошли бы и дальше, а так воевода согласился на восстановление статуса кво в обмен на денежные выплаты. Зато русские согласились на право поляков возвращать своих крепостных из Посеймья. Именно поэтому беглецы с юга не селились в этих краях, резонно опасаясь рейдов с польской стороны. Впрочем, несколько месяцев назад один местный магнат даже захватил 126 человек из русских крестьян, заявив, что от него бежало ровно столько же. А что это были совсем другие люди, ему было все равно. Именно тогда сотня Морозова не только освободила полонян и перебила часть дружины сего пана, но и захватила его самого. Поляки повозмущались, но не только заплатили выкуп, но и клятвенно пообещали пресекать подобные попытки в будущем. Хоть небо становилось все более оранжевым, а закаты изумрудными, но еще в Путивле задул южный ветер, и воздух прогрелся до 15 градусов днем и 7-8 ночью. Уже к западу от Рыльска лесостепь постепенно превратилась в широколиственные леса, а между Путивлем и Сосницей появились первые сосны. Не доходя до слияния Сейма и Десны, мы повернули на север, к парому, где и переправились через уже широкую в этих краях Десну на двух плотах. Переправа заняла достаточно много времени, и мы решили заночевать в живописном селе, построенном на развалинах древнерусского городка. Конечно, как это часто бывает, оставались лишь фундаменты, весь камень ушел на строительство. На валах до монгольского периода был построен частокол, а посередине находилась деревянная церковь, выстроенная на фундаменте сгоревшей, вероятно, во время нашествия Батыя. Но в самом селе большая часть зданий были такие же пяти стенки, как и в Курске, Путивле, Орле либо Серпухове. Лишь за стеной к северу от села ютились мазанки беглецов из Речи Посполитой. Иоанн Никий вкупе с Иваном Головиным, старостой Сосницы, споро распределил нас на постой по 5-6, а где и по десятку человек на избу. Места хватило всем, а жители были весьма радушны, ведь для них мы были защитниками. Накрывали столы, топили бани, наливали кому пиво, а кому квасу. Саша строго-настрого запретил горилку. Мы же оказались в гостях у старосты, вместе с Ренатом, Сашей, другими нашими офицерами и Иоанникием. Мне, как князю, даже хотели уступить место на печи, где обычно спали родители Ивана, но я отказался и попросил место на сеновале вместе с другими. Зато в баню нас с Ренатом, Сашей и другими офицерами отправили первыми. Мне очень понравилось, как Иоанникий командовал своей сотней, и мы с ребятами решили предложить Морозову перейти в нашу часть. Вскоре к нам присоединился он сам. Я посулил ему должность заместителя командира роты, а в будущем ему светило звание комроты и даже командира батальона. Ведь то, что именовалось Измайловским полком, на данный момент было в лучшем случае батальоном. В планах было превратить каждый взвод в роту, каждую роту в батальон, и эскадрон из полсотни сабельно растить до 150 и разделить на 3 полусотни. А в будущем офицеров полка ожидала Измайловская академия, после чего им, по плану, доверит формировать и обучать новые боевые единицы. Ведь через 2 года, когда потеплеет, нам пора будет возвращаться в РОС, и полки нового образца перейдут под командование местных кадров. Конечно, у нас не хватало оружия будущего, но была надежда наладить выпуск хотя бы винтовок вроде пенсильванских второй половины 18 века, а то и игольчатых 19-го, а также нарезных орудий и примитивных минометов. Для этого нам были нужны грамотные офицеры, и Иоанн Никий казался мне весьма достойным кандидатом на эту должность. Он неожиданно ответил, что пока не сможет принять наше предложение, именно ему предстоит сделать Сосницу крепостью и организовать оборону по Сейму и Десне. Но, узнав, что у нас есть еще и школа, спросил, не может ли он прислать нам своего старшего сына на обучение. Конечно, учебный год уже начался, но мы намеревались произвести дополнительный набор в январе. Тем более, что школа в Измайлово была с полувоенным уклоном, и те, кто закончит ее, при желании будут приняты в один из наших полков. А Иоанн Никий хотел, чтобы его сын пошел по его стезе. Сам же он пообещал, что, как только он выполнит поставленную воеводой задачу, он подаст ему прошение разрешить ему удалиться в Измайлово, и я написал письмо Татеву с такой же просьбой, а также грамоту для Иоанна Никия, чтобы его зачислили в полк в офицерском звании, естественно, после курса молодого бойца. На следующее утро, рано утром, мы вышли из Сосницы через сосновую рощу, вполне вероятно, что именно в честь этих деревьев и был назван город, ставший селом. 5. У того ли города Чернигова? Десна повернула куда-то на юго-запад, а дорога и дальше шла строго на закат. Леса становились все дремучее, селения встречались все реже. Почти все они состояли из добротных 5 стенок, с церковью в середине села, но пару раз нам попадались деревни измазанок, судя по всему, недавно построенных. Встречали нас везде дружелюбно, особенно малороссийские переселенцы, как только они успевали заметить, что мы не поляки. Тем более, многие узнавали нашего проводника, Ваньку, сына Ивана, старосты Сосновки. 1 ноября, ближе к вечеру, мы вышли к речке, на другой стороне которой за лугами находились убранные поля, а за ними, самое крупное из всех сел, виденных нами после Сосновки. Увы, практически все дома, и то, что, вероятно, было церковью, представляли из себя груду обгорелых бревен, и запах гари чувствовался даже по эту сторону реки. «Перекопся, княже», — сказал Ваня, — «а река, то сновь. Вон там паромщик жил», — он указал на сгоревшую избу по ту сторону. «Интересно», — сказал я, — «а брода нет, ведь даже лодок, и тех не видать, есть, но он далеко вверх по реке, верст, наверное, с 30. А что вон там за дом большой?» — спросил я, указывая на нечто вроде ангара по эту сторону реки, находившийся у небольшого заливчика прямо на кромке леса. «Это лодочный сарай, княже, но там вряд ли что-нибудь будет». В сарае и правда ничего не было, кроме следов на земле от лодок. Рядом с ним оказался крохотный домик. Когда мы подошли, я услышал какой-то шорох и, махнув рукой Ренату, вместе с ним вошел в горницу. В середине находилась небольшая печь, без дымохода, избушка, если и топилась, то по-черному. Стены были сплошь черные, закопченные, только в одном из углов были иконы, покрытые чистыми рушниками. Вокруг стен шла широкая лавка. Я подумал, что шум мне послышался, но Ренат пошарил рукой под лавкой и вдруг отпрянул. «Твою мать!» Встав на колени, он еще раз взглянул туда и неожиданно улыбнулся. «Не бойся, мы свои». Из-под лавки вылез белобрысый мальчишка лет 12, одетый в залатанную рубаху. «Барин, прости, что я тебя укусил. Я мыслил, ты татарин или лях?» Ренат засмеялся. «А откуда ты узнал, что я русский? Ляхи и татари так не бронятся. А кто ты?» «Майор русский. Ну, это вроде сотника. А это, он показал на меня, Алексей, князь Николаевский». Мальчик неожиданно встал на колени и залепетал: «Прости меня, княже, не ведал я». Я взял его за плечи и поставил на ноги. «Ну и хорошо, а что я князь, так это все равно. Чем ты меня хуже?» «Да ничем. Как тебя зовут-то?» «Захар, Захар Григорьев. Батюшку покойного Григорием звали. Был он в дружине в Чернигове, да убили его ляхи. А мамка за семена Васильева вышла, паромщика здешнего. Светлая память рабу Божьему Григорию», — сказал я, широко перекрестившись. Глаза мальчика заблестели. Было видно, что он еле-еле удерживается от слез. Я поскорее перевел разговор на другую тему, тем более, надо было получить как можно больше информации. «А здесь кто был, татары али поляки?» «Крымчаки, княже. Вчера с утра пришли, захопили паром через Десну, но, пока переправлялись, Наши все в лес утекли, а мне отчим велел лодки через снофь увести и спрятать. Срабил я то, а вот только не дождались меня. А татарове, яко пришли, за раз все спалили, и тех, кто не убег, поубивали али угнали. Я боялся, что и за мной придут, и сховался под ловицу-то. А лодки где? В заводи, схованные. Покажу тебе, княже. Есть хочешь? Мальчик попытался покачать головой, но на лице явственно проступила надежда. Я достал кусок хлеба и вяленого мяса и протянул ему. Ешь, не бойся. Когда он все сживал, я спросил: а Чернигов далече? Да верст 15, княже. Если хочешь, я покажу. Я отпустил Ваньку, который немедленно отправился обратно, благо отец дал ему лошадь, а сам распорядился начать переправу. В одной из заводей, вход в которую был замаскирован кустами, растущими у горловины, мы увидели не только две лодки, но и крупный плот с шестом, которым Захар, как оказалось, очень неплохо управлялся. Переправились мы где-то за полчаса, не больше, после чего я распорядился отправить разведку, а сами мы после короткого привала и захоронения трупов, валявшихся на улице, отправились дальше, где, по словам Захара, располагался Новоселовский хутор. Захар рассказал, что там селились черкасы, бежавшие из ляжских земель. За кромкой леса мы увидели и здесь сплошные пепелища, все, что осталось от полутора дюжин жилищ. Судя по всему, приход степняков для местных был полной неожиданностью, и никто не успел бежать. На улице лежали десятка три трупов, у кого было перерезано горло, у кого отрублена голова, а у многих просто вспороты животы. Когда я увидел маленькую, лет, наверное, двух девочку, на чьих выпущенных кишках копошились жирные зеленые мухи, я посмотрел на Сашу и Рената. Пленных, я полагаю, брать не будем, кроме тех, кого придется. Мирс там всяких либо польских сановников. Вот им-то хотелось бы в первую очередь кишки выпустить, горько усмехнулся Саша. Политика, мать ее так розеток, глухо сказал Ренат. Да и не звери мы, в отличие от них. Повесить, и вся недолго. Ребята даже без приказа начали рыть общую могилу, а минут через 20 из рощи к западу пришли трое разведчиков, и с ними юноша в изорванной, но богатой одежде. Лицо его было синим и опухшим, судя по всему, его долго били, но держался на ногах он крепко. Господин полковник, я сразу приосанился, обыкновенно лейтенант Семен Траутман, один из москвичей назвал бы меня Лехой, это Феодор Феодорович Ноготков-Оболенский, сын воеводы Черниговского. Отец послал его с депешей, но его поймали крымчаки, товарищи его убили, а его захватили на окраине леса. Мы его и отбили, да так, что другие ничего и не заметили. «Здрав буди, Феодор», — сказал я. Тот поклонился. «Княже, пусть тебя наши врачи посмотрят, а потом поговорим». К счастью, оказалось, что никаких существенных увечий ему нанести не успели. А ситуация была такая. Чернигов был окружен со всех сторон. Вчера с севера и запада появились поляки, только в пределах видимости находились 200 крылатых гусар, 200 легкой конницы, 6 полков пехоты, несколько артиллерийских батарей. Еще 4 батареи расположились к югу от Десны, напротив Детинца. Их посольство потребовало немедленной передачи им Чернигова, что воевода, естественно, делать отказался. Сегодня на рассвете он послал сына в сопровождении десятка конных на восток, туда, где, как им казалось, никого не было. Неожиданно с той стороны появились татары и захватили их. Феодора заставили смотреть, как его людей по очереди обезглавили, после чего избили его и только тогда начали допрос.